Катран напряглась. Случайность или что-то узнал? Может, у него и впрямь дар ясновидения открылся. Очень редкий, кстати, дар. Такие люди в ее мире рождались в среднем раз в тысячелетие. О них потом слагались легенды. Все-таки стажер у нее уникальная личность. «Мы с Лансом были когда-то твоими охранниками», — продолжал меж тем излагать Денис. «Давно мечтали стать работниками ножа и топора. Воспользовавшись подходящим случаем, замочили нафиг всех твоих слуг, связали тебя по рукам и ногам, закинули в королевскую карету из чистого золота и рванули к романтикам большой дороги. Тележка битком набита жрачкой, карета и ты безвозмездно передаются в вечное пользование разбойникам в качестве вступительного взноса. Как думаешь, примут они нас?» «А обо мне ты подумал?» — возмутилась Катран, сразу забыв об уникальности землянина. «Подумал. Разбойниками командует полусумасшедшая старуха, которая, по слухам, иногда балуется и человеченкой. Но тебя не тронут. У нее есть дочка, девчушка лет 7-8. Ей очень скучно, подруг у нее нет. Она отберет у тебя шубку, муфточку, хотя муфточкой ты не разжилась, ну, значит, варежки отберет, и станет твоей лучшей подругой. Твоя задача — разжалобить ее задушевным рассказом про братца Жана, которого утащила эта редиска, ну, снежная королева. Его, понимаешь, на престоле ждут, слезами обливаются и так далее. Ищешь ты его 3 года, попадаешь во всякие жуткие истории, вышибай из нее слезу. В благодарность за красочную мелодраму она подарит тебе твою же шубку, нахально заныкает варежки, посадит на рогатого северного оленя, ради которого мы все и затеваем, ибо он и есть тот самый проводник, после чего благословит в дорогу. Тем временем один из нас спаивает старушку, другой — разбойников. Затем мы воруем какие-нибудь сани, запрягаем в них оленя и вместе сваливаем в Лапландию. Как план?» «Бред сивой кобылы». «Что-то в нем есть». Глаза Ланса загорелись. «Знаю что», — фыркнула Катран. «Выпивка. Попробуйте только надраться, когда разбойников поить будете». Последняя фраза означала, что план принят, утвержден, подписан, и можно претворять его в жизнь. Катран для вида связали руки, так, чтобы она могла одним движением стряхнуть с себя веревку и превратить ее в лассо или гороту, ну, ежели что-то пойдет не по сценарию. Сами будущие лесные братья обвешались пистолями огненного боя, нацепили на пояса сабли и ножи, после чего взгромоздились один на коренника. Роль форейтера досталась Лансу, поскольку Денис искусством верховой езды не владел. Другой на козлы. Стажер махнул рукой, и операция по освобождению боевого товарища началась. Как только кроны деревьев сомкнулись над их головами, Денис сбавил ход и отложил в сторону кнут. Ехали настороженно. Томительно текли минуты, потихоньку складываясь в часы. Обещанные стажером разбойники все не появлялись. «Какая наглость!» — возмутился, наконец, Ланс. «Меня, самого Ланса Первого, какая-то рвань заставляет ждать! Эй, вы, бандитские рожи!» — заорал он во всю глотку. «Считаю до 3!» «Ваше Величество!» — высунулся из окна кареты Катран. «У вас все дома?» «А ведь он прав!» — вступился за друга стажер. «Чего мы крадемся, как мышки? Наша задача — привлечь внимание, вымолить разбойников на себя. А вот хамить им не обязательно!» — погрозил он пальцем Лансу. «Они должны посчитать, что мы свои в доску». «Целоваться мне, что ли, с ними?» — набычился венценосный форейтер. Фу, извращенец. Слушай, я не посмотрю, что ты мой дрю. Сейчас слезу, да как дам. Ваше величество, я человек маленький, но гордый. Взяток не беру. За теплой дружеской беседой время летело незаметно. А когда к дискуссии подключилась Кэтран, и вовсе понеслось галопом. К сумеркам, которые быстро окутали лес, его величество и стажер узнали про себя и свою родню много нового и интересного. Оба по очереди порывались снабдить аналогичной информацией и свою грозную начальницу. Но переорать вошедшую в раж Кэтран было практически невозможно. Шум и гам стояли такие, что вся пугливая живность в лесу на расстоянии километра ударилась в бега, а непугливая рванула вдогонку забежавшим ужином. Ликвидаторы тоже проголодались, и Ланс, сглаживая острые углы, предложил перекусить и принять по чуть-чуть на сон грядущий. Ничего умнее он придумать не мог. Кэтран опять взбесилась, и ужин задержался еще на час. Грозная начальница закончила свою пламенную речь демонстративным уничтожением всех спиртных запасов, обнаруженных в подводе. Таким образом, под угрозой оказался гениальный план стажера упоить потенциального противника в зюзю. Ужин около костра прошел довольно спокойно. При гробовом молчании всех участников прошедших дебатов, мрачно переваривавших проглоченную пищу и полученную информацию. Закончился он грохотом смачно захлопнувшейся дверцы кареты. Кэтран удалилась спать. Ланс с Денисом переглянулись. «Какой черт тебя за язык потянул?» На душе у стажера скребли кошки. Как лучше хотел. Вот теперь мне действительно хочется принять на грудь. Ланс воровато оглянулся на карету. Есть. Откуда? Ланс всегда был готов помочь другу в трудную минуту. В руках его появилась награда темного мастера. От знаменитого рога изобилия ее отличала маленькая деталь. Рог Ланса производил лишь один вид продукции — мухоморовку. Он коротко проинструктировал Дэна о правилах пользования уникальным аппаратом, произвел демонстративный глоток неимоверной длины и передал раритет другу. Неслабая доза мухоморовки заставила кошек в душе стажера обиженно мяукнуть и позорно бежать. Тончайший аромат изысканного пойла достиг медальона. Семен Семенович беспокойно заворочился внутри. «Эх, как же я про тебя-то забыл!» — хлопнул себя по лбу его величество. «Семенов, пить будешь?» Под стоны и проклятие дьявола в аду Семенов со стаканом на изготовку покинул свое узилище. «Пикник на природе? Какая прелесть! Романтично! О, да вы сегодня не один, ваше величество! Позвольте представиться, Семен! О, это вы, молодой человек! Должен вам сказать, что после нашей последней встречи моя жизнь чудеснейшим образом изменилась. Меня будет только для того, чтобы предложить покушать. Причем в очень и очень приличной компании». «Вы знакомы?» — удивился Ланс. «Почти. Молодой человек в прошлый раз представиться не успел». «Колобородов Денис Анатольевич», — вежливо шаркнул ножкой Денис, удивленно глядя на земляка. «Какими судьбами, Семен Семенович?»